Я неторопливо допил первую чашку и приготовил вторую. С ней и отправился выяснять, что опять не поделили предки. Дед сидел в любимом кресле у камина, который, конечно же, не горел. Призрак стоял рядом, сложив руки на груди. Сегодня он выбрал в качестве одеяния высокие сапоги и просторную рубашку, но с пышными кружевными манжетами. На боку красовалась длинная шпага. «Александр!» Патриарх потряс газетой. «Ну что это такое?» Рассмотреть, что там такое, я решительно не мог. Пресса мелькала слишком быстро, но догадывался. Родоначальник вдруг разулыбался, едва сдерживая смех. «Что бы там ни было, духа это развеселило не в меру. А вы не смеетесь, Митрофан Аникеевич?» Дед покачал головой. «Ничего смешного в этом нет. Вот придут к нам, что делать будем?» «Да кто придет-то, Лука?» Призрак разве не хрюкал от распирающего его смеха? «Из канцелярии по отлову мифических тварей, да и чего сразу к нам? Кто-нибудь наверняка видел, как горгулья у нас приземлилась?» Упрямо сжал губы патриарх. «Ну и что? Пускай ищут живую горгулью. Или как там, дракона?» Протянул дух, хватаясь за живот. «Не могу, дракон, ёшкин кот. Все, как я и предполагал. Даже не интересно. Могли бы придумать что-то не такое банальное. Мои надежды на фантазию журналистов не оправдались. Так в чем проблема?» Я старался не обращать внимания на хохочущего предка. Он там заразительно это делал, что я сам еле сдерживался. «В смысле?» – обиженно спросил дед. «Скандал же. Вообще-то, в имперских законах нет запрета на содержание и выгул питомцев, если те не опасны для окружающих. Она ни на кого не нападала и не шумела даже. Так что не вижу ничего дурного, за что нас могли бы спросить». К такому доводу граф не был готов и задумался, явно припоминая законодательство. «Я же специально изучил, в том числе и химеры были разрешены. Пока никого не обижают, держите на здоровье». Но я к химерологии относился не очень одобрительно. Все же живые существа использовались для их создания. «Вот правильно говорит, восторжествовал предок, кого желаем, того и заводим, да уж, даже призраков». Но вслух я такое, ясное дело, говорить не стал. «Ну не знаю», сдался Лука Иванович. «Зверушки, конечно, славные, но странно это все. Скажи спасибо, что твой внук не некромант», выдал дух и осекся. «Тоже понял, что и до этого дойдет». Я нахмурился, призрак виновато пожал плечами и быстро испарился. «Типун тебе на язык», дед огляделся. «Вот так всегда, как только аргументы кончаются, сразу исчезает». «Есть у меня аргументы», послышался недовольный голос из воздуха. «Некогда мне, дела». «Вот какие у него дела», накинулся патриарх на меня. «Митрофан Аникеевич к защитной сети привязан, так что наверняка его дела с этим связаны», заступился я за предка. «Ну-ну», скептически отозвался дед, но продолжать не стал. «За завтрак», донеслось из холла. Мы дружно насторожились и прислушались, скорее по привычке. Столик на колесиках дребезжал еще громче, но пока посуда оставалась целой. Граф Вознесенский-старший поднялся и бросил газету на кресло. В столовую торопиться было не нужно. На скорость передвижения Прохора столик никак не повлиял. После трапезы я навестил Василиска в лаборатории. Проверил, что процесс идет как нужно, и к вечеру будет готово. После чего вызвал барона Кусова. Глава гильдии моему звонку обрадовался неимоверно. Я едва смог вклиниться в поток его надежд и ожиданий. Договорился на вечернюю доставку артефакта. План был поместить статую в хранилище под видом ценного груза, а уже после закрытия и приступлю к активации. Платон Серафимович на все согласился и пообещал быть на месте, никуда не отлучаясь. После этого я вызвал грузчиков, обозначив им размер и примерный вес. За срочность пришлось доплатить, но меня подгоняла интуиция. Я был уверен, что после неудачного покушения на меня и мою лабораторию, грабители решатся действовать как можно быстрее, сыграют на опережение. Как бы мы ни встретились этой ночью, в связи с такой вероятностью, свободное время я посвятил собственной защите. Мне понравилось, как мастер Авражский использует стихию земли для усиления мышц и костей, так что я хотел создать нечто подобное, да и вообще зарядить родовой перстень стихиями на пару ударов, но хватит, чтобы выбить противника из колеи и успеть придумать, как его обезвредить. Ну а более слабого сразу обезвредить. Со сплавом, предназначенным для артефакторики, работать было одно удовольствие. Металлу поддавался легко, плетение само укладывалось, как мне было нужно, а удерживающий состав впитался моментально. Пусть работа была не такой сложной, как со статуями, но заняла почти весь день. Из камня я сделал броню. Чем мощнее атака, тем меньше время действия, чтобы не затрачивать много силы. Против высокорангового мага выстоит секунду, но мне этого хватит. Из огня самые банальные шаровые сгустки и стену пламени. Отпугнуть, ну или подпалить кому-нибудь штаны. Водную стихию внедрил как накопитель. Потушить пожар, напиться при жажде и воздействовать на любые источники и водные пространства. Шторм устроить не получится, но опрокинуть лодку, например, смогу. Над воздухом я подумал. Простой поток можно отбить, а то и отзеркалить. В итоге добавил вакуум, щит и воздушную подушку. Вдруг упаду с большой высоты, не разобьюсь. Использовал я также иллюзию, чтобы отводить взгляд от носимых при себе артефактов. Таких, как темный браслет, например. Опытного мага может привлечь любое украшение, а там, сумев сконцентрироваться, и о его природе сможет догадаться. Да и от ловких воров это поможет. Можно было добавить еще пару возможностей, но это я оставил на будущее. Столько небольшой предмет физически не мог вместить в себя все разнообразие магии. Был риск разрушить перстень. Впрочем, работой я остался глубоко удовлетворен. Еще один шаг к готовности перед любыми неприятностями. Ну и способ сильно удивить врагов. Закончил и взглянул на часы. Совсем скоро уже приедут за Василиском. Нужно было успеть подкрепиться перед ночной частью работы. Прогулявшись по саду, чтобы проветрить голову, я заметил Прохора, который суетился у ворот, подошел и увидел, как старик прилаживает какую-то фанерку, привязывая ее к прутьям. «Ты что делаешь?» «Предупреждение вешаю», — объяснил он. На импровизированной вывеске красной краской с подтеками было выведено «Осторожно, злые статуи». «Надо бы заказать в мастерской приличную», — с гордостью посмотрел Прохор на свое творение. «Бронзовую, с чеканкой, вензелями и позолотой, и головой Васьки, такой, чтобы пасть распахнутая с клыками». «Какого Васьки?» – оторопел я. «Ну харгульи вашей, барин!» – старик махнул рукой на дом. «А почему Васьки?» Его ответ мне ничего не прояснил. «Кот я меня был в детстве», – тепло улыбнулся слуга. «Дюже дрочливый, но ко мне ласковый. Еще б, я ему все рыбьи хвосты отдавал. Ох и доставалось мне за это от мамки. Так вот, его Васька и звали. А других имен звериных я и не знаю, молодой господин. Ну вот и придумалось имя. Ну хорошо, пусть будет Василиса». Согласился я. «Это как в сказке, что ли?» Годно одобрил Прохор. «Она и сама как из сказки». Я посмотрел на особняк. Сказочная горгулья Васька смотрела вдаль с фронтона. Ощутил призрачные эмоции поблизости. Княжне имя тоже понравилось. Велев птичке отзываться на оба варианта, я отправился в дом. «Александр, дед перехватил меня у выхода из своего крыла. Ты сегодня больше не собираешься пользоваться лабораторией?» «Нет, на сегодня там я закончил. Только статую заберут чуть позже». «Вот и славно, я тогда займу ее до ночи. Кое-чего хочется попробовать», — загадочно улыбнулся патриарх. И точно, он над чем-то усиленно трудился все это время. Теперь, когда запрета на использование лаборатории не было, артефактор мог наконец вернуться к любимому делу. Хороший артефактор — это увлеченный артефактор. Лука Иванович же был отличным артефактором. «Конечно», — я улыбнулся в ответ, радуясь за него. «Помощь нужна?» «Нет, Саша, благодарю, там ничего сложного». Дед развернулся и направился к себе. Осмотрел ему вслед и отмечал, как прямо и уверенно держится старик. Про трость он давно позабыл. Надо бы построить вторую лабораторию. О стоимости такой стройки я думать пока не хотел. Справлюсь. В конце концов, расширяться рано или поздно придется. Отдельно алхимическую мастерскую поставить, да и кузница бы не помешала. А к ней и рудник какой-нибудь приобрести. Короче, есть куда развиваться и расти. Я вспомнил, что при царе постоянно мальчишка был. Везде его правитель с собой брал. И в походы, и в баню, и даже на романтические похождения. Задача у того была одна – записывать все идеи. Мне бы тоже такой пригодился. Но для начала можно просто приобрести новый телефон с голосовым помощником. А уж потом и помощника нанять, чтобы все эти записки расшифровывал и сортировал. За этими фантазиями я провел ранний ужин, устроившись для удобства на кухне. Прохор хозяйничал в саду, так что мое сиятельство никто не гонял, позволяя поесть как хочется. Сегодня у нас был картофельный рай. Видимо, слуга начистил весь мешок, так как картошка была представлена во всех видах: отварная, пюре, запеченное, в составе рагу, и даже пирог с картошкой и грибами стоял в духовке. а на большой чугунной сковороде манили картофельные шарики, обжаренные в панировке и буквально плавающие в золотистом масле. Очень вредно и очень вкусно. Их я съел все, выкатившись из-за стола сам, как тот шарик. Но все это пойдет на благо, то есть в работу. Артефакторы вообще не бывали толстыми. Если, конечно, делом своим занимались. Грузчики прибыли без опозданий, четко к назначенному времени. Я проследил, чтобы они были аккуратны. Заодно хотел подсмотреть, что там затеял дед, но он прикрыл все чертежи, когда забирали Василиска. Сам я отправился в гильдию купцов через час, как раз ровно к закрытию. Слежку тайной канцелярии обнаружить было непросто. Фургон замаскировали как мороками, так и тенями. Я их нашел лишь потому, что тщательно искал. Удержавшись от желания помахать им рукой, я с удовольствием прошелся по парку, кивая встречным работникам, спешащим по домам. Не сомневался я, что следят за территорией и грабители, но придумывать хитрый план по незаметному проникновению не стал. Отпугну их своим присутствием, ну и ладно, ночь будет спокойной, а нет, значит и познакомимся. В конце концов, мне как раз было все равно, заманивать бедолаг в ловушку или нет, не сегодня, так завтра попадутся. Барон Кусов встречал меня у входа, беспокойно прохаживаясь по гравию, который жалобно хрустел под его ногами. Этот звук я услышал издалека, так тихо тут было. «Александр Лукич, доброго вам вечера!» Кусов бросился ко мне, едва завидев на дорожке. «Вы даже не представляете, какое облегчение! Столько тревожных недель и вот, наконец, ваш груз принят и расположен там, где мы договаривались. И вам прекрасного вечера, Платон Серафимович!» Я пожал ему руку. «Не желаете посмотреть на артефакт? А что, это необходимо?» Чуть испуганно удивился барон. «Желательно», — уклончиво ответил я. «Лучше он увидит Василиска заранее, в спокойной обстановке. Терять заказчика из-за сердечного приступа мне не хотелось. Тем более, что мне понадобится от вас кое-что еще», — добавил я. «Для успешной активации артефакта требуется ваше присутствие». «Ну хорошо, как скажете», — Кусов расстроился. Ему явно не терпелось убраться отсюда подальше. Уж не знаю от чего, но похоже он думал, что я буду делать нечто опасное. «Как Самсон Васильевич?» — спросил я про его предка, пока мы шли через пустой зал к входу в хранилище. Барон тяжко вздохнул и слабо улыбнулся. «Очень помогает мне с делами». Судя по ударению на слово «очень», оно относилось отнюдь не к помощи. Возможно, стремление Кусова уйти связано и с этим тоже. Родственные отношения бывают непростыми, но ничего, разберутся. Все же семья. Кусов завозился с замками, и дверь медленно отошла в сторону. Из хранилища хлынул холодный воздух, приятно освежая после духоты основного помещения. Загорелись лампы, и мы вошли внутрь. «А что вам от меня еще потребуется?» Барон сверился с бумажкой, которую держал в своих руках, и направился к одной из безликих дверей. «Доступ к вашей системе видеонаблюдения и ваша кровь». «Конечно, конечно», — рассеянно ответил он и резко остановился. «Что, кровь? Буквально капля, не волнуйтесь», — успокаивающе улыбнулся я. «Это необходимо для работы артефакта». «Кровь?» — недоверчиво переспросил он. «Платон Серафимович, я могу вам подробно объяснить структуру построения магических плетений в артефактах. Это займет какое-то время, но я готов удовлетворить ваше любопытство. А можете просто довериться мне». «Не надо», — вздохнул барон. «Кровь так кровь. Я уже на все готов, чтобы это поскорее закончилось». «Интересно, рассказал ли ему предок про бастарда?» «Либо нет, либо Кусова совершенно не волновала судьба незаконнорожденного отпрыска». Помещение, выделенного под статую, было просторным и выглядело как стерильная комната. Потолок плавно переходил в стены, а не в пол, и вся поверхность бликовала от подсветки. Тихо гудела вентиляция, и ткань, которой я укрыл Василиска, слабо колыхалась от потоков воздуха. Я подошел, снял стягивающие веревки и торжественно сдернул ткань со статуи. «Мамочки», — пискляво пробормотал барон и осел на пол, закатывая глаза. «Какой-то он слишком впечатлительный для человека, работающего в жесткой сфере торговли. Впрочем, пока он без сознания, можно заодно кровь взять. Ух, какая зверюга!» Рядом из воздуха появился другой барон Кусов. Призрак подлетел к Василиску и с восхищением осмотрел его, одобрительно покивал и в предвкушении потер руки. «Ну, артефактор, какой у нас план?» Глава 26. «План, Самсон Васильевич, вашего потомка привести в чувство», — я склонился над бароном. «Но сначала выяснить, что с ним такое. «Слабак», — фыркнул призрак, — «вот что с ним такое, я бы не делал таких поспешных выводов». Поведение барона Кусова никак не соответствовало его должности. Я не мог поверить, что настолько нервный человек годами успешно правил такой махиной, как столичная купеческая гильдия. И если его обморок при виде духа я еще как-то мог понять, то сейчас это выходило за рамки разумного. Ну а какие выводы делать? Призрак приблизился и брезгливо посмотрел на барона. Раскис, как барышня. И что же, он всегда таким был. Я взял обморочного за руку, делая вид, что нащупываю пульс. Для обследования мне нужен был физический контакт. Начальный ранг магии жизни выявляет что-то серьезное только так. Ну вообще нет, задумчиво ответил призрак. У Платона всегда были стальные нервы. Вот последние пару месяцев расшатались. Ну так я думал, что это связано с ограблениями. Связано, я кивнул и прикрыл глаза. Здоровье у главы гильдии было на зависть хорошее и крепкое. Явно следил за собой. Именно это и позволило барону продержаться так долго. Жизненные потоки оплетала мелкая черная сеть проклятия. Обнаружить ее было непросто, так умело она маскировалась. При обычной лекарской проверке ее не заметит. Уж не знаю, каким образом это провернули, но Кусов день за днем постепенно терял силу воли и начинал бояться буквально всего. Бояться, переживать и изводить себя тревожными мыслями. В лучшем случае это бы привело к психическому расстройству, в худшем – к сердечному приступу. Притом проклятие, словно паразит, питалось даром, и после смерти Кусова растаяло бы без следа. Никто бы и не узнал, отчего тот погиб на самом деле. Если это тоже дело рук бастарда, а я в этом не сомневался, то он не просто не взлюбил отца, а люто ненавидел. Меня передернуло от этой гадости. Я начал равномерно вливать магию жизни, одновременно разрывая темной силой ключевые точки проклятия. Целитель без магии смерти вряд ли тут помог. Больше всего пришлось повозиться с головой, там сеть сидела особенно плотно. Несложное по сути, у меня проклятие отняло уйму сил, да и ощущения получил самые неприятные. В этом я лекарям всегда сочувствовал, все пропускать через себя не каждый выдержит. Вот животных лечить проще, никаких последствий. Правда, и развиваться так очень долго. Тем не менее многие маги жизни людьми предпочитали не заниматься. Разбив связующие звенья, я запустил цепную реакцию. Дальше исцеление пойдет само собой. Это займет какое-то время, будет слабость, но в итоге от проклятия ничего не останется. Напоследок я достал нож, который носил в ножнах на лодыжке, и уколол острием барона в палец. Кусов тут же распахнул глаза и вытаращил их на меня. «Что происходит?» Волевым голосом поинтересовался он. Я улыбнулся. До полного излечения еще далеко, но глава гильдии уже обрел необходимую уравновешенность. «Вероятно, вам стало дурно от духоты?» Я встал и подал руку барону, помогая ему тоже подняться. «Духоты?» Кусов нахмурился, его взгляд пробежался по комнате и остановился на статуе. Теперь ни один мускул не дрогнул на его лице. Барон даже подошел поближе и внимательно рассмотрел Василиска. «Устрашающе», — спокойно отметил он. «Довольно необычная химера. Это Василиск». Я тоже приблизился и погладил чудовище по крылу. По легендам его взор обращает человека в камень. Призрак все это время наблюдал за поведением потомка с распахнутым ртом. Вот, в людей верить нужно, а не сразу крест ставить. Не во всех, конечно, но стоит попытаться. Хм, нужно тогда официальное предупреждение повесить, а то проблем с жандармерией не оберешься. Кусов поморщился и потер виски. Сейчас у него раскалывалась голова. Исцеленному стоило хорошо отдохнуть и поспать. Этот Василиск из людей статуи делать не будет, объяснил я, только очень сильно пугать. Так, что они будут просто замирать, словно камень, а отмирать уже по вашему приказу, когда прибудут жандармы. Удобно, оценил барон. Вы уж меня извините, Александр Лукич, но я себя неважно чувствую. Хотелось бы поскорее домой уехать. Конечно, Платон Серафимович, активация не займет много времени. Я пальцем стер кровь с ножа и приложил к статуе. Управление артефактом я мог передать главе гильдии без этого. Кровь мне была нужна только для вычисления главного зачинщика, его бастарда. На этого гаденыша у меня был отдельный план. И с учетом того, что призрак навредить потомку не мог, я слегка изменил связь с духом и порядок действий в случае обнаружения родной крови. Иначе слишком уж большая дыра всей защиты. Я запустил потоки, и Василиск зашевелился. Глаза его загорелись теплым оранжевым светом. Чешуйки приподнялись и опустились. Создание встряхнулось и выжидательно уставилось на барона. Вот это да! Кусов удивленно схватился за голову. «Я его чувствую. Он спокоен. Он и будет спокоен, пока не нарушена защита. Ваша связь будет действовать на ограниченном расстоянии. В это время артефактом сможет управлять Самсон Васильевич». Барон взглянул на родственника и довольно улыбнулся. «Это прекрасно, Александр Лукич. Кому я еще могу довериться, как не основателю гильдии и своему предку? Чудесно придумано». Дух ошарашенно покачал головой, подлетая к потомку вплотную. Вроде даже принюхался, настолько не мог поверить в преображение барона. «Что, и указывать не будешь, что мне делать с моим наследием?» — недоверчиво спросил призрак. «Да боже упаси, Самсон Васильевич!» — Кусов замахал руками. «За вашу помощь буду только благодарен. Платон Серафимович, дайте мне доступ к наблюдению за хранилищем, и больше я вас не посмею задерживать», — заговорил я, пока призрак не сказал чего лишнего, нарушив это хрупкое перемирие между поколениями. «Конечно же, прошу за мной». Я тщательно скрывал улыбку. Побочный эффект, который я вычислил при активации, стал для меня полной неожиданностью, весьма забавной и символичной, но об этом я решил сказать позже. Глава гильдии отвел меня в свой кабинет, где выдал удобный планшет, на котором можно было наблюдать происходящее с любой установленной камеры. Я увидел там небольшое помещение с мониторами и приметил кушетку. Если что, можно будет вздремнуть с комфортом. Сегодня я решил подстраховаться и подежурить до рассвета. Барон заметил мой интерес и воспринял это по-своему. На ночь я отпускаю охрану. Через защитную сеть могут пройти лишь те, у кого есть допуск. Сейчас это только я и вы, сказал он и вздохнул. Такой тяжелый магический фон не выдерживают простые люди. Ну, это как раз было мне понятно. Защита гильдии накрывала ее целиком, не только периметр. Он служил сдерживающей частью, но и в самом здании было много дополнительных плетений. Поэтому на слабо одаренных это действовало угнетающе. А те, кто посильнее, влетели бы гильдии в копеечку. Особые условия требуют особой оплаты, а еще дополнительных отпусков, страховки и прочих привилегий. Как я понял, подобные на службе у барона все же были раньше, но паранойя, вызванная проклятием, заставила избавиться и от них. Впрочем, Василиск в паре с призраком в будущем избавит главу гильдии от дополнительных трат, что я не забыл указать в нашем договоре. Кусов попрощался и отправился домой. Я же вернулся в хранилище. Дух нетерпеливо летал вокруг Василиска. «Что, Платон уехал?» — поинтересовался дух и, дождавшись моего кивка, уточнил. «Ты ему голову не повредил?» «Случаем, уж больно сговорчивым он стал». «Нормальным он стал», — я помотал головой. «И с головой теперь все в порядке будет. Вы уж будьте с ним поласковее, семья же». «Семья», — дух усмехнулся. «Ладно, артефактор, прав ты. Платон хоть и сам виноват, но и я не должен был так на него накидываться. Устал я тянуть на себе все это. Ну, теперь отдохнете. Готовы обрести крылья?» Я с улыбкой указал на Василиска. «Ой, подожди», — дух заметался, принялся поправлять призрачную одежду и прическу. «Вот прямо так, сразу, не волнуйтесь, Самсон Васильевич. Уверяю, вам понравится». Я сильно преуменьшал. Призраку не просто понравилось. Он дал повод для новой статьи в утренней прессе. Сначала химера спотыкалась и задевала крыльями все подряд. Пока мы добрались до выхода, устроили небольшой погром в общем зале. Зато на улице грозное создание взмыло в небо, и оттуда раздался торжествующий вой. Пришлось быстро подключаться и буквально срывать призрака обратно на землю. Василиск изящно приземлился, и дух отделился от артефакта, виновато улыбаясь. «Прости, артефактор», — не удержался. «Это так, не представляешь, что это за чувство». «Я как раз представлял, так что злиться не стал, но для порядка предупредил, что жителей столицы пугать не стоит, а летать можно только над территорией гильдии». Барон пообещал, что будет осторожен и со всеми правилами согласился. «Спасибо тебе, артефактор», — серьезно сказал он, когда мы договорились. «Самсон Васильевич, а почему вы меня постоянно называете артефактором, а не по имени? Мы же представлены». «Как почему?» — дух искренне удивился. «Ты же мастер. По истинному призванию и зову, потому что признаю и уважаю. Как еще?» «И правда». Я застыл, по спине пробежались ледяные мурашки. Так и было заведено в мое время. Потом уже изменилось, титулы и чины стали важнее. Как я это забыл? Я вырывал из памяти события моей жизни, особенно связанные с работой. Нет, все вроде было на месте. Возможно, просто бытовые моменты наложились друг на друга, как не самые важные. Я зябко повел плечами, отгоняя внезапный страх. Это все чертово проклятие, его остатки и меня вынуждали бессмысленно тревожиться. Ладно, испытание считаю успешным, пришел я в себя. Возвращаемся в хранилище. Обратный путь прошел без разрушений. Дух освоился с управлением статуей и довел ее до коридора. Там он оборвал их связь, устал. Первый раз самый затратный. Как и в случае с княжной, нужно время. Это я объяснил призраку, чтобы он не расстраивался. Барон отправился в свой мир, а я велел Василиску встать возле особого зала. Потом размещу около входа, будет и символом, и стражем. Дверь, за которой хранился древний артефакт, манила. Казалось, она светилась слабым светом, подзывая к себе. Подумав, что взгляну одним глазком, совсем чуть-чуть, я снял защиту и проник внутрь, снова замыкая контур. Конечно, чужую собственность брать я не собирался. Просто погляжу, в качестве премии за отличную работу удовлетворю свое любопытство. Кусов серьезно сэкономит, если узнает. Подошел к ящику и положил на него руки. Кожу тут же обдало холодом. Согрев себя даром жизни, я взялся за изучение защиты. Сломать всегда успею, но выйдет нехорошо. Возможно, получится обхитрить. Сигнал с периметра ударил в голову, словно колокол. Проникновение. Вот сволочи, ну не могли подождать еще пару часов. Я включил планшет и начал просматривать камеры. Пятеро у входа, лица закрыты масками, возятся с замком. Рядом со мной объявился взбудораженный призрак. Ну что, сейчас мы их, обрадовался дух, потирая руки, и тут же нахмурился. А ты чего тут делаешь? Проверяю. И сейчас мы ничего делать не будем. Грабители действовали быстро, так что я сосредоточился на сети, отключая нужные участки. Сломают, а восстанавливать потом мне. Я ощущал силу смерти, в руках одного из воров было устройство, очень похожее на то, что принес мне новгородский. Вот только усовершенствованное темным магом. Судя по отсутствию какой-либо реакции грабителей, они не знали, как именно оно работает, и не поняли, что взлома как такового нет. Почему ничего делать не будем? Обиделся дух. Таков план, Самсон Васильевич, немного раздраженно ответил я, он мне мешал. Часть грабителей отпустим, они приведут к тому, кто им помогал. С жандармами сговорился, разочарованно протянул призрак. Я за разумный гуманизм, барон. Всех убивать, работать будет некому. Тем более, это же воры, а не душегубы. Пусть на каторге трудится во благо империи. Гуманизм. Тьфу, дух покачал головой. В мое время лихих людей отлавливали, да розгов выдавали, если проступок несерьезный. Кто выживал, тот сразу исправлялся. Безо всякого гуманизма. В чем-то я был с ним согласен, но вслух говорить не стал. Вот уж не время для обсуждений жизненных позиций и ценностей. Грабители уже прошли через зал и остановились у двери хранилища. Самый низкорослый из них приложил ладони и что-то достал из кармана. Несколько секунд ничего не происходило. Его подельники начали тревожно переглядываться. Но дверь все-таки вздрогнула и открылась. К залу, где мы с духом с интересом наблюдали в планшет, воры направились трусцой. На прочие помещения они внимания не обращали. Прав был Кусов, их цель в этом ящике. Возле Василиска, которому я отдал приказ замереть, они замешкались. «Это что за хрень?» – послышался глухой голос одного из них. «Страхолюдина какая-то», – второй протянул руку и постучал статую по клюву. «Вроде не полая, наверное, не влезла никуда», – ответил мелкий и шикнул. «Не отвлекайтесь, Бритый, а ты иди камерами займись». Я уж было совсем в них разочаровался, но хоть о записях они решили позаботиться. Самый крупный пятерки кивнул, отделился и пошел к выходу. «Вот им можете заняться», — сказал я призраку. «Только дайте отойти подальше, и прошу вас, не насмерть, выгоните его наружу». «Да понял я, понял», — с сожалением ответил дух и исчез. На этот раз низкорослый извлек из кармана нечто, отчего я вздрогнул. «Да он же сейчас тут все разнесет, достаточно развлекаться, пора действовать». Я прикрыл глаза и наладил связь с Василиском. Теперь я смотрел его глазами. Статуя пошевелилась, голова ее наклонилась в бок, а глаза заполыхали. Василиск издал что-то вроде шипения. Тут-то и началось главное веселье. Заорали все. Для лучшего эффекта я протянул одну когтистую лапу к ближайшему грабителю и поднял хвост с острием на конце. Воришки бросились в рассыпную, только мелкий замер. В прорези маски видны были огромные глаза. Впал в ступор от ужаса. Клюв Василиска хищно раскрылся, и последний наконец-то последовал примеру подельников, унося ноги. Когти зверя заклацали по мраморному полу, С такой шустростью мне пришлось поторопиться, чтобы нагнать их. Вылетел Василиск в высокое окно. Витражное стекло разлетелось разноцветными осколками. Я отметил, что стоит на будущее обеспечить защитнику нормальный выход. Грабители уже неслись по дорожке парка, из-под их ног летел гравий. Больше они не кричали, дыхания не хватало. Я поднялся в воздух, на небольшую высоту. Сделал пару кругов, придавая ускорение беглецам. И круто спикировал, найдя нужное, кровь. Самый низкий и оказался бастардом. Схватил его и унес в небо. Тут-то он снова и завопил. Снизу ответили нестройными визгами. Кричал парень всю дорогу. Я лишь удивлялся, насколько его хватает. Даже передышки не делал, как-то умудрялся дышать, не отрываясь от этого занятия. Василиск мог отнести пассажира к месту назначения и без меня. Но мне хотелось убедиться, что посылка доставлена по назначению. К моменту, когда мы достигли цели, проснулся весь каменный остров. Оперативный штаб в полном составе был уже во дворе. Кто-то целился в небо из оружия, кто-то готовил магический удар. Лишь Баталов стоял спокойно и смотрел на приближение Василиска с хмурым видом. Так, словно ему помешали спать, и теперь он очень недоволен. Хотя я был уверен, что Роман Степанович не спал, наружное наблюдение должно было доложить о проникновении. Вот у Шукова крепкие нервы, так у главы тайной канцелярии. Я отпустил бастарда в паре метров от земли. Тот смог в полете превратить крик в мольбу. «Помогите!» Теперь он точно готов говорить. Мне вообще эта идея с побегами не нравилась. Наверняка, о темном маге знал что-либо лишь этот злобный отпрыск. А зная, уж точно не побежал бы к нему. Скорее вообще из города скрылся. С учетом его экипировки, от слежки он вполне мог уйти. Да и простое задержание не факт, что смогло бы заставить его говорить. Зато один короткий полет мог. Василиска бастард испугался точно больше, чем мага смерти. Ну а остальные приведут к убежищу, где хранится награбленное. Тоже польза, купцы получат назад свой товар. Василиск кивнул Баталову и, мощно взмахнув крыльями, отправился обратно. Я парил над домами, где загорались огни. Кто же знал, что у парня такой голосовой талант? Надо бы добавить моим птичкам возможность затыкать рты стихией воздуха. Зверь приземлился у здания, и я прервал нашу связь. Открыл глаза и увидел духа, который сверлил меня недобрым взглядом. Мне почему не доверил, а вы бы и не смогли, я устало потер глаза. И на будущее, если объявится еще один незаконнорожденный, не пытайтесь справиться с ним сами. Василиск знает, куда его отнести. Я искренне надеялся, что барон не шибко гулял в молодости. Иначе Баталов уже не будет так рад падению подозреваемых с небес. Выйдя из хранилища, я попросил призрака его закрыть. И направился на улицу, встречать жандармов. Все-таки сеть грабители смогли повредить, так что ближайший участок получил сигнал. Как и барон Кусов, я ожидал их, сидя на ступеньках. Рядом валялся здоровяк, ушедший за записями камер. Бросили они его, объяснил дух и принялся оправдываться. Я всего-то немного припугнул. Все с ним в порядке. Максимум, заикаться будет. Призрак замолчал и испарился. По дорожке парка спешили люди. Возглавлял шествие пристав Заужский. Удивляться у меня уже не было сил, но я все же спросил, когда он подошел. Вы же перевелись обратно на Петербургский остров, Лаврентий Павлович. Верно. Меня вызвали, так как я вел дело гильдии. Жандарм осмотрелся и остановил взгляд на бесчувственном грабителе. И оно до сих пор не закрыто. Отчего же, не понял я. Возникли проблемы с установлением законности показаний некоторых неживых свидетелей. Он поморщился. Тогда я вас порадую. Моя улыбка заставила пристава напрячься. Дело вы сегодня же закроете. И какое дело, Лаврентий Павлович? Вот уж повезло ему. Серия громких преступлений и будет раскрыта Заужским. Ну, точнее закрыта. Так что я действительно порадовал, пусть пока сам пристав об этом не догадывался. Последним до здания дошел барон. Кусов выглядел, как и положено в такой час, заспанным и раздраженным. Он взглянул на разбитое окно, носком ботинка пнул осколки и натянуто мне улыбнулся. «Александр Лукич, что произошло?» Я поднялся, отряхиваясь. «Испытание прошло успешно, ваше благородие. Купеческая гильдия отныне под самой надежной защитой. И да, по поводу побочного эффекта». Глава 27. «Чтая», возмущался Кусов. «Мы удалились в его кабинет, обсудить детали и оформить завершение заказа». Пристав привел в чувство грабителя и принялся сразу же того допрашивать, дав нам время побеседовать наедине. «Побочный эффект артефакта, повторил я уже в третий раз, заключается в том, что никто в охраняемом здании не сможет обмануть. Вас не смогут, но и вы тоже. А что, разве вы ведете свои дела нечестно? На это глава гильдии умолк и взглянул с подозрением, словно я специально это сделал. Но это было невозможно. Либо такую возможность закладываешь в основное плетение, либо нет. И это можно было доказать специальной процедурой. Но это же, барон никак не мог подобрать слов. Это может стать преимуществом, потенциально весьма прибыльным. Как, тут же оживился купец, услышав слово «прибыль», как знак качества. Все, кто имеют дела с гильдией, будут уверены в честности сделок, и охотнее будут доверять вам свои средства. Знак «Око Василиска», придумал я на ходу, смотрит прямо в душу, ну или подобное. Наймите какого-нибудь толкового публициста, пусть придумает броские девизы. К вам очередь выстроится, придется срочно расширяться. Хм, а в этом что-то есть? Задумался Кусов, он поднял взгляд к потолку, явно просчитывая возможные потери от невозможности смухлевать и выгоду от увеличения клиентов. И второе, безусловно, побеждало. В исключительную честность купцов я не верил, но не думал, что там нечто невообразимое. По мелочи наверняка, так что приток денег покроет это все с лихвой. Я это обдумаю, заверил меня барон. Нужно будет обсудить с Самсоном Васильевичем. Дух предка так и не появлялся. Скорее всего, слишком вымотался. Уж не знаю, каким образом он довел до обморока того грабителя. Явно задача была не из простых и очень затратная по силе. Здоровяк не производил впечатления человека, боящегося призраков. «Обсудите», — согласился я. «Тогда я буду ждать вашего решения». Вариантов у него было всего два. Принять артефакт с тем побочным эффектом, который есть, или отказаться. Но в любом случае работу барон должен был оплатить. Ах, договор. Кусов отвлекся от мыслей о будущем и устало улыбнулся. Не волнуйтесь, Александр Лукич, утром я первым делом отправлю все нужные бумаги в коллегию и переведу оплату. Он немного подумал и неохотно добавил. Никаких претензий у меня к вам нет. Наверное, про витражные окна вспомнил. И небольшой погром в основном зале. Но это были незначительные издержки, по сравнению с теми, если бы ограбление удалось. Заужский ожидал меня у выхода. Глаза пристава горели. Наконец-то понял, к какому делу стал причастен. Видимо, здоровяк после встречи с призраком оказался разговорчивым. Жандарм попросил меня подписать показания и любезно предложил отвезти домой. В машине я задремал и проснулся от прикосновения к плечу. «Александр Лукич, приехали», — сообщил пристав и добавил, чуть помедлив. «Спасибо вам, обращайтесь, Лаврентий Павлович, надеюсь, все же не придется», — ответил он, усмехнувшись. «Надежда, прекрасное чувство», — ободряюще произнес я, отчего Заужский помрачнел. «Доброй ночи, доброй ночи». Особняк был погружен в темноту, в саду слабым оранжевым светом горели фонари, львы ожили на мгновение, чтобы приветственно порычать, горгулья сидела на крыше, рядом я заметил еще одну крылатую фигуру. Княжна о чем-то тихо говорила с птичкой. Вдоль ограды с важным видом проплыл дух и отсалютовал мне. Я вдохнул прохладный ночной воздух. Хорошо, теперь можно и поспать. Утро началось с самого приятного события, уведомления о пополнении банковского счета. На премию глава купеческой гильдии тоже не поскупился. Настолько, что я удивился. Так, что отправил ему сообщение с благодарностью. От Кусова тут же поступил вызов. «Доброго утра, Александр Лукич», — жизнерадостно поприветствовал меня барон. «И вам доброго утра, Платон Серафимович. Мы все обсудили», — торопливо сообщил он. «Вы совершенно правы, это такая потрясающая возможность. Я уже назначил встречи с журналистами ведущих изданий. Я рад, Платон Серафимович». Моя улыбка могла бы осветить большую комнату. Честные купцы, кто бы мог подумать, еще и гордящиеся этим. Тут впору и в романтичных упырей поверить. «И у меня к вам есть чудесное предложение». Голос Кусова приобрел пугающе торжественные нотки. «Мы решили, что Око Василиска будет знаком не только гильдии, но и отдельных ее представителей. Вы же сможете изготовить артефакты для лавок, не такие масштабные, конечно же, скорее символические, исключительно с эффектом чистоплотности сделок». Я призадумался. «Не самая простая задача, но выполнимая. Придется серьезно поработать с ментальной магией, но даже не это меня смущало. Сила разума – неплохой выбор для следующего развития, а то, что придется штамповать эти артефакты, делая одно и то же, раз за разом». Кусов, вероятно, что-то подобное успел обдумать, потому как на мое молчание отреагировал новыми заверениями. «Всем подряд выдавать не будем, ваше сиятельство, в виде привилегии лишь тем, кто заслуживает и докажет готовность вести дела открыто. Ну и оплата, не сомневайтесь, за каждый артефакт будет соответствующая». Я не сомневался, что оплачивать будут как раз сами владельцы лавок. Желание устроить из столицы город честной торговли пересилило нежелание заниматься рутинной работой. В конце концов, если купцов будет немного, к каждому можно найти индивидуальный подход и добавить какую-нибудь магическую изюминку. «Я подумаю», — ответил я, решив сразу не давать обещания. «Мне нужно провести соответствующие исследования. Я их оплачу», — горячо пообещал мне Кусов. «Все, что потребуется, Александр Лукич». «Может, призрак был прав. Я действительно перестарался, исцеляя его, и что-то повредил. Впрочем, это к лучшему. Честный купец, да еще и щедрый. Мы договорились, что как только я приму решение, сразу же сообщу». На том и попрощались. Пока я же выбросил из головы мысли о работе. Настало время отпраздновать и насладиться результатом. Волшебные ароматы, доносящиеся с кухни, встретили меня еще у спуска с лестницы. Прохор, напевая бравурную песенку, снова над чем-то колдовал. «Доброго утра!» — бодро поздоровался я. «Доброго утречка, молодой господин!» Слуга расплылся в улыбке, от которой сразу потеплело на душе. «Хорошо выспались?» «На самом деле нет, но на мое настроение это никак не влияло». «Поспал?» — уклончиво ответил я. «Как насчет устроить небольшой праздник, Прохор?» «Праздник — это мы завсегда рады, ваше сиятельство», — обрадовался старик. «Праздновать надобно, иначе для чего жить-то?» Такую жизненную позицию я разделял полностью. Я занялся кофе, а Прохор достал телефон и прищурился на него, относя подальше от лица. «Сейчас я бабе скажу, чтоб заказ из лавки сделала. Она и такое может, представляете, барин?» Я кивнул и сам взялся за мобильник. Отправил лекарю сообщение, что требуется его помощь. Пора было старику сделать нормальное зрение. Заодно здоровье патриарха проверить, тоже не помешает. После чего занялся кофе, а слуга начал усиленно тыкать в кнопки. «Дайте тебя», — пробормотал он, не справившись попасть с первого раза. «Слушаю вас, господин», — раздался мелодичный женский голос. Старик вдруг покраснел до мочек ушей и смущенно объяснил. «Сама она так постоянно зовет и по-другому отказывается. Замаялся уже говорить, что не господин я. Вот дурная баба. Не понимаю вас», — отреагировал телефон. «Господин чем-то недоволен, у меня скулы свело от сдерживания смеха. Понятно, что за такую цену начинку поставили для самых избалованных аристократов, а Прохор никак не мог привыкнуть к подобному». «Итить», — опять ругнулся слуга и громко заговорил в устройство. «Провизию надобно заказать, баба». «Провизию? Желаете повторить последний заказ? Да на кой мне? Давай, не дури, записывай. Рыб заморских, которые синие такие, с перьями». Я оставил их наедине, забрал с собой чашку и вышел на улицу. По пути прихватил с собой из холла утренние газеты. Видимо, дед тоже допоздна трудился в лаборатории и еще спал, поэтому до прессы не добрался. Устроился за столиком у пруда и раскрыл петербургский вестник. На главной странице писали о предстоящем императорском бале. Никаких новостей о летающих чудовищах. То же самое было и в прочих изданиях. Замять настолько поразительное событие могла только одна организация. Зачем только? Я бы на их месте, наоборот, добавил красочных деталей. Благотворно повлияло бы на снижение роста преступности. Но и это я из головы выбросил. К славе я никогда не стремился, сама меня находила. Репутацию в узких кругах я уже начал зарабатывать. Массовое оглашение моих возможностей скорее помешает. Так что мне скрытие информации даже на руку. Прохор весь ушел в подготовку праздника, так что завтрак был простой, но неизменно вкусный. Вполне обычный мясной пирог, разве что теста в нем было мало, зато мяса много. Лука Иванович был рассеянным и невыспавшимся. Дед подтвердил, что засиделся в лаборатории. Судя по его хмурому выражению лица и неразговорчивости, что-то у патриарха не получалось. Свою помощь я навязывать не стал, по себе знал, как хочется самому решить сложную задачу, обратиться позже, если пожелает. После трапезы патриарх немного взбодрился и сообщил, что ему нужно мне что-то показать. Я подумал, что дед все же решился приобщить меня к своей работе, но Лука Иванович направился во второе крыло, прикоснулся к запертой двери и печально улыбнулся. «Александр», — разговорил он после недолгого молчания, — «считаю, что не годится тебе обитать словно гость, на втором этаже. Так что вот, он достал из кармана связку ключей и протянул мне. Это теперь твое. У меня не сразу получилось его поблагодарить, настолько неожиданная была новость. Родительское крыло так давно было закрыто, что словно не существовало. Не думал, что патриарх решится. Оно слишком долго пустовало, тихо добавил граф, резко отвернулся и ушел. Что такое потеря близких, я хорошо знал, но терять детей, такое даже самому лютому врагу не пожелаешь. Сколько бы времени ни прошло, эта боль навсегда останется внутри, станет мягче, но не пройдет. Так что для меня многое значил этот жест, расставание с частью памяти. Пока крыло было заперто, можно представить, что за этой дверью все по-прежнему. Я открыл замок, взялся за ручку и замер. Там не было призраков, я их не ощущал. Но это был новый этап новой жизни, поэтому я задержался, чтобы прочувствовать по полной. Решительно выдохнул и распахнул створки. И тут же раскашлялся. От порыва воздуха вся пыль, накопленная тут годами, полетела мне в лицо. Вдаль уходил коридор, освещенный полосками солнечных лучей, которые пробивались сквозь заколоченные окна. Все крыло защитили ставнями, чтобы не разбились стекла. Паутина колыхалась под потолком, свисая с люстр. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Да, работы тут предстоит. Но я решительно прошелся вдоль дверей, заглядывая внутрь. Порядок навести, дело быстрое. Главное, что это теперь все мое, и только мое. Комнаты были совершенно пустые. Ни мебели, ни картин не осталось. Дед велел рабочим все вынести, причем сам в тот день уехал, чтобы даже не видеть. Ну надо же, рядом объявился призрак и огляделся. Лука и правда это сделал. Признал, получается, в тебе наследника. По его тону я не понял, доволен он этим или нет, но больше смахивало на удовлетворение. Митрофан Аникеевич, да понял я, понял, ворчливо отозвался дух. Без спросу заявляться не стану. Что вы, я буду вам всегда рад. Я дружелюбно улыбнулся и добавил, никогда бы не подумал, что вы станете беспокоить по пустякам. Намек предок понял и усмехнулся, но мои слова его явно порадовали. Граф понятливо кивнул, шутливо отдал честь и испарился, а я взглянул на часы. Забот было полно, но все исключительно желанные и приятные. Первым делом я отправился в гостиный двор, в ту же лавку, где приобретал телефон для Прохора. Сразу же позвал управляющего, и мы обсудили заказ уже для меня. Требований стало больше, но все они были из разряда возможных. Только с голосовым помощником возникла проблема. Варианта без подобострастного обращения просто не было, но мне пообещали что-нибудь придумать. Следующий мой визит был к Батисту. Мне требовалось очень много разнообразных ингредиентов. Я решил хорошо запастись. Жаныч такому крупному заказу был настолько рад, что почти не заламывал цены и охотно торговался. Понимал, что это только начало. Настроение у купца было таким чудесным, что я поинтересовался, как у него дела. Последовал твоему совету, поделился Федор, и выяснил, что же не хватает Потапу Васильевичу. На самом деле, мы с ним поговорили просто. Он сам и сказал. Лицо у Батиста при этих словах было такое, будто о такой возможности он и не догадывался. Просто поговорить. Правда, я пока не понял, что я могу сделать, чуть приуныл купец, но обязательно придумаю. Так в чем проблема? У меня было такое благодушное состояние, что захотелось помочь Жанычу. Федор взглянул на меня, раздумывая, выдавать информацию про новгородского или нет, но все же не удержался. Брат у него в заключении, и не где-нибудь, а в Трубецком бастионе Петропавловки. Вытащить оттуда, понятное дело, никому не под силу. А вот как-то облегчить его пребывание. У тебя, случайно, связи там нет, в тюрьме, удивился я. Нет, вот и у меня нет, вздохнул Батист. Ничего, что-нибудь придумаешь, утешил я купца. А сам вспомнил ту безделушку, что проверял для Баталова. Ясное дело, не в таком же исполнении, но магия иллюзий могла существенно смягчить пребывание в четырех стенах. Придумаю, Федор оптимистично махнул рукой. А теперь давай с тобой обсудим дополнительное соглашение. У меня есть, что тебе еще предложить, Александр. Так я вышел на новый уровень доверия, и передо мной открылись товары, которые были доступны немногим. И мне сразу же захотелось все, чем Жаныч неприкрыто воспользовался. Все-таки толковый купец, знал, как завлечь клиентов. Но я был сдержан и взял лишь необходимое. Правда, не знаю, каким образом в этот список попала редкая китайская статуэтка древней династии. После обеда и с прилично опустошенным банковским счетом, я вернулся домой и снова устроился на любимом месте у пруда. Остальные заботы моего личного присутствия не требовали. Нанять дополнительную прислугу, вызвать службу уборки для нового крыла, выбрать мебель, записаться к портному, чтобы обновить гардероб, сделать заказ на малярные работы, обновить фасад особняка, поручить выплатить налоги и сборы за выполненный заказ. Вроде по мелочам, а телефон разрядился полностью. Я влил в него эфир. Хорошо, когда ты сам можешь пользоваться этой силой, и продолжил. Отправил приглашение сенатору и Головину, заказал фейерверки, украшения для сада и выездное обслуживание. Мне хотелось, чтобы Прохор участвовал в празднике, а не обслуживал его, и назначил встречу природнице. Теперь было время спокойно заняться садом и новыми растениями для оранжереи. Когда я, полностью довольный, отложил телефон, то ощутил движение через тени. Вот и вестник тайной канцелярии. Казаринов все так же объявился у меня за спиной и вежливо кашлянул. Выглядел юрист устало, под глазами синяки, а сами глаза красные. Работы сегодня ночью у них явно было много. Александр Лукич, доброго дня, слабо улыбнулся он, когда я обернулся. И вам доброго дня, Михаил Алексеевич, рад вас видеть. Знаете, я тоже рад. Теневик присел и с заметным удовольствием вытянул ноги. Как же у вас тут хорошо. Еще бы, я не забывал каждый день подпитывать землю магией жизни. Ею тут постепенно напитывалось все. Так что находиться здесь было на самом деле приятно. Посидишь вот так у берега, и своего рода крошечное исцеление от тревог и усталости. Благодарю. У вас все в порядке? Меня его вид тревожил. Может, это из-за напряженной работы, но возможно парень зачастил ходить в тенях. Этим себя до истощения легко довести. Спасибо за беспокойство. Ничего страшного, ваше сиятельство. Двое суток не спал. Вот сразу после вас домой отправлюсь и отдохну. Казаринов мечтательно улыбнулся. Так что надолго вас отрывать от дел не стану. Во-первых, хотел передать благодарность. За ну сами понимаете. Парень невольно взглянул в небо. Опасался пернатых шпионов. Понятно. Достал из кармана монету, покрутил ее между пальцев и положил на стол. Я ощутил мощный всплеск магии и едва успел предотвратить реакцию защитной сети. Михаил Алексеевич, вы впредь о подобном предупреждайте, холодно отметил я, иначе можете пострадать. Казаринов нахмурился на такую неприкрытую угрозу, но быстро отошел, вспомнив, что я в своем праве. Извините, ваше сиятельство, не подумал, голова плохо соображает. Принято, я расслабился и откинулся на спинку стула. В общем, парень не то что заговорил, запел. Едва записывать успевали, теневик неловко сгладил переходом к рассказу событий. Всех сдал. Вы его поймали? Спросил я, имею в виду темного мага. Нет, Михаил покачал головой. Успел уйти и всех свидетелей убрать, причем еще до того, как эта шайка на дело отправилась. Но зато мы накрыли крупную подпольную мастерскую и алхимика взяли. Там и на заказчиков выйдем. Да и склад при мастерской, вы бы видели. Я мог представить, какие ингредиенты находились там. Как и то, насколько большой удар нанесли по изготовлению темных вещиц. Как ни крути, а это действительно большая победа, несмотря на то, что маг смерти опять ушел. Поздравляю, искренне порадовался я за результат. Это благодаря вам. Юрист усмехнулся. «Вы нам таких разговорчивых свидетелей поставляете, ваше сиятельство. Боюсь, нам скоро и заниматься будет особо нечем», – переигрывал парень, но все равно было приятно. «Не переживайте, для вас всегда работа найдется. В конце концов, на всех моих птичек не хватит. Тем не менее, если мы можем чем-нибудь быть вам полезны», – я хищно улыбнулся, и теневик не удержался и вздрогнул. «Раз уж мне задолжали уже две услуги». Одной можно и воспользоваться. Мне крайне любопытно взглянуть на одну книгу. К сожалению, доступ к ней ограничен. И что это за книга? Казаринов не особо старался скрыть облегчение. Труд по магии князя Дашкова. Парень призадумался, вспоминая. Помотал головой. Не слышал о такой, но уверен, что это можно организовать. Я передам и сразу же сообщу вам ответ. Как прояснится, он поднялся. И еще кое-что, лично от меня. Берегитесь птиц, не ваших, обычных. В каком смысле? Советую вам поставить отпугивающее устройство. Простите, но большего сказать не могу, Александр Лукич. Пока не могу. Я кивнул и пожал его протянутую руку. Казаринов ушел, а я задумался. Значит, и этим делом они занимаются. Совет хороший, пусть и бесполезный. С призраками никаких проблем с подобными шпионами у меня не возникнет. Но его поступок я оценил, почти выдал секретную информацию. И вряд ли по наводке Баталова, чтобы наладить отношения. Видно было, искренне заботится. Хороший парень, только бы тенями не увлекался. Я вернулся к дому, чтобы принять душ, переодеться и закончить последние приготовления к празднику. И на пороге обнаружил конверт с надписью «Лично в руки графу Александру Вознесенскому». Уже зная, что обнаружу внутри черную карточку, я открыл послание. Это уже не очень смешно, коллега, было написано на этот раз. И схематичное изображение крылатого монстра, несущего человека. Бумага, как и в прошлый раз, мгновенно превратилась в пепел. Я отряхнул руки и зашел в дом. Не очень смешно ему. Можно подумать, я нанялся его веселить. Впрочем, пока он присылает лишь записки, пусть хоть плачет, хоть смеется. Вот когда ему станет совсем не смешно, тогда и подумаю, что с этим делать. Прохор с помощником заперлись на кухне, колдовали над блюдами. Игнат должен был уйти вечером, так что они занялись угощениями пораньше. Оттуда доносилась ругань слуги. Тихие ответы парня были вообще не слышны. Я немного постоял в холле, улыбаясь их перепалке, и отправился наверх. Вечер наступил незаметно. Солнце обласкало последними жаркими лучами и скрылось где-то в заливе. В саду загорелись мириады огоньков. Я заказал несколько десятков гирлянд для украшения. Стол накрыли тоже на воздухе. Ночь обещали теплую и спокойную. Когда все сервировали и принесли блюда, официантов я отпустил. Всю нашу компанию им видеть было ни к чему. Воронцова и Головина я подготовил как смог. Более стойким оказался друг. Николай на появление призраков отреагировал по-военному, хмыкнул и придирчиво осмотрел на наличие слабых мест. Не найдя такие, ничуть не расстроился. У сенатора тоже была хорошая выдержка, но он все же побледнел и залпом выпил игристого, нервно потянувшись за трубкой. Присутствие духов придало вечеру особый тон. Разговоры велись негромко, словно все опасались спугнуть призраков шумом. Но вместе с этим, такая обстановка была по-своему уютной. Княжна Давыдова поначалу сильно смущалась, а предок упрямо молчал. Но, слово за слово, а бокал за бокалом, и за столом началось оживление. Дед с сенатором принялись вспоминать былые подвиги, призрак включился в беседу, ему тоже было что рассказать. Головин, будучи галантным, развлекал княжну, а мы с Прохором спорили по поводу баб и их применения. Слуга считал, что это магические существа, запертые в устройстве, и их обязательно нужно освободить. Старик втихаря подливал себе деревенской настройки, а я незаметно вливал в него магию жизни, чтобы наутро голова не болела. К полуночи я запустил фейерверк, огненные птицы взлетели в небо, а между ними металась горгулья. Я разрешил ей поиграть. Василиса ловила искры и счастливо каркала. Это зрелище растрогало всех. А после кофе и десертов граф Воронцов поманил меня в сторону. Мы вновь прогулялись до ворот, где сенатор неторопливо набил трубку, глядя на пустынную улицу. «Смотрю, Александр, ты уже обрастаешь новой репутацией», хитро улыбаясь, сказал он и выпустил облако белого ароматного дыма. «Вы говорили с Платоном Серафимовичем?» Догадался я. «Да, обедали сегодня вместе. Хотел тебя поблагодарить, ты просто чудо совершил, не узнать Платона. А уж как он тебя хвалил. Что же, я рад, что смог ему помочь», сдержанно ответил я. «Наслышан, что ты сделал больше. Впрочем, твоя скромность похвальна. Отрадно, что ты не зазнаешься. В связи с этим, в общем, Александр, еще у одного моего хорошего друга возникла проблема. И, полагаю, именно ты сможешь ее решить. Похоже, что графу с такими обширными дружественными связями, обладающими выгодными для меня проблемами, пора платить проценты от заказов. Слушаю вас внимательно, Христофор Георгиевич», — широко улыбнулся я.